Часть вторая. Свадьбу сыграли в Преображенском. Званых, кроме Нарышкиных и невестины родни, было мало. Кое-кто из ближних бояр, да Борис Алексеевич Голицын, да Федор Юрьевич Рамадановский. Наталья Кирилловна позвала его в посаженные отцы. Царь Иван не мог быть за немочью. Софья в этот день уехала на богомолье. Все было по древнему чину. Невесту привезли с утра во дворец и стали одевать. Сеные девки, вымытые в бане, в казенных венцах и телогреях, пели, не смолкая. Под их песни боярыни и подружки накладывали на невесту легкую сорочку и чулки, красного шелка длинную рубаху с жемчужными запястьями, китайского шелка летник с просторными до полу рукавами, чудно вышитыми травами и зверями, на шею, убранной алмазами бобровой, во все плечи ожерелье, им так стянуло горло, Евдокия едва не обмерла. Поверх летника широкий опошень клюквенного сукна со 120 финифтиными пуговицами, еще поверх подволоку, серебротканную на легком меху мантию, тяжело шитую жемчугом. Пальцы унизали перстнями, уши оттянули звенящими серьгами, волосы причесали так туго, что невеста не могла моргнуть глазами, косу переплели множеством лент, на голову воздели высокий в виде города венец. Часам к трем Евдокия Ларионовна была чуть жива, как восковая сидела на соболе и подушечке, не могла даже глядеть на сласти, что были принесены в дубовом ларце от жениха в подарок. Сахарные звери, пряники с оттиснутыми ликами угодников, огурцы, вареные в меду, орехи и изюм, крепенькие рязанские яблоки. По обычаю здесь же находился костяной ларчик с рукоделием и другой, медный, вызолоченный, с кольцами и серьгами. Поверх лежал пучок березовых хворостин, розга. Отец, окольничий Ларион Лопухин, коего с этого дня приказано звать Федором, то и дело входил, облизывая пересохшие губы. «Ну, как, ну что, невеста-то?» Желтоватый носик окостенел у него. Потоптавшись, спохватывался, уходил торопливо. Мать Евстигнея Никитовна давно обмерла, привалившись к стене. Сенные девки, не евшие зари, начали похрипывать. Вбежала сваха, махнула треххоршинным рукавом. «Готова невеста!» «Зовите поезжан, караваи берите, фонари зажигайте, девки-плесицы где?» «Ой, мало! У бояра Доевских 12 плясало, а тут ведь царя женим! Ой, милые, невестушка-то, красота неописанная! Да где еще такие-то, и нету их! Ой, милые, бесценные, что же вы сделали? Без ножа зарезали! Невеста-то у нас непокрытая, самую суть забыли! Покров, покров-то где?» Невесту покрыли поверх венца белым платом, под ним руки ей сложили на груди, голову велели держать низко. Евстигнея Никитовна тихо заголосила. Вбежал Ларион, неся перед собою, как на приступ, благословляющий образ. Девки-плесицы махнули платочками, затоптались, закружились. Хмелюшка по выходам гуляет, сам себя хмель выхваляет. Нет у меня хмелюшки лучше, нет у меня хмеля веселее. Слуги подняли на блюдах караваи, за ними шли фонарщики со слюдяными фонарями на древках. Два свечника несли пудовую невестину свечу. Дружка в серебряном кафтане, через плечо перевязанный полотенцем, Петька Лопухин, двоюродный брат невесты, нес миску с хмелем, шелковыми платками, собольями и беличьими шкурками и горстью червонцев. За ним двое дядьев, лопухины, самые расторопные, известные сутяги и ябедники, держали путь, следили, чтобы никто не перебежал невесте дорогу. За ними сваха и подсваха вели под руки Евдокию. От тяжелого платья, от поста, от страха у бедной подгибались ноги. За невестой две старые боярыни несли на блюдах одна бархатную бабью кику, другая — убрусы для раздачи гостям. Шел Ларион в собранных со всего города мехах, на шаг позади Евстигнея Никитовна. Под конец валила вся невестина родня, торопливо теснясь в узких дверях и переходах. Так вступили в крестовую палату. Невесту посадили под образа. Миску с хмелем, мехами и деньгами, блюда с караваями поставили на стол, где уже расставлены были солонки, перечницы и уксусницы. Сели по чину, молчали. У Лопухиных жилы натянулись, высохли глаза, боялись не совершить бы промаха. Не шевелились, не дышали. Сваха дернула Лариона за рукав. «Не томи!» Он медленно перекрестился и послал невестину дружку возвестить царю, что время идти по невесту. У Петьки Лопухина, когда уходил, дрожал бритый вдавленный затылок. Трещали лампады, не колебалось пламя свечей. Ждать пришлось долго. Сваха порой щекотала у невесты межребер, чтоб дышала. Заскрипели лестницы на переходах. «Идут!» Двое рынд, неслышно появясь, стали у дверей. Вошел посаженный отец Федор Юрьевич Ромодановский. Пуча глаза на отблескивающие оклады, перекрестился, за руку поздоровался с Ларионом и сел напротив невесты, пальцы сунул в пальцы. Снова молчали небольшое время. Федор Юрьевич сказал густым голосом: «Подите, просите царя и великого князя всея Руси, чтобы не мешков изволил идти к своему делу». Невестина родня моргнула, глотнула слюни. Один из дядьев вышел навстречу государю. Он уже близился, молод, не терпелось. В дверь влетели клубы ладана. Вступили рослый, буйноволосый, благовещенский протопоп, держа медный с мощами крест и широко махая кадилом, и молодой дворцовый поп, мало кому ведомый. Знали, что Петр прозвал его Битка. Кропил святой водой красного сукна дорожку. Меж ними шел ветхий, слабоголосый митрополит во всем блаженном чине. Невестина родня вскочила. Ларион выбежал из-за стола, упал на колени посреди палаты. Свадебный тысяцкий Борис Алексеевич Голицын вел под руку Петра. На царе были бармы и отцовские, ему едва не по колено золотые ризы. Мономахов венец Софья приказала не давать. Петр был не покрыт, темные кудри расчесаны на пробор, бледные глаза стеклянные, не мигающие, выпечены желваки с боков рта. Сваха крепче подхватила Евдокию, почуяла под рукой, как у нее задрожали ребрышки. За женихом шел ясельничий Никита Зотов, кому было поручено охранять свадьбу от порчи, колдовства и держать чин. Был он трезв, чист и светел. Лопухины, те, что постарше, переглянулись. Князь, папа, кутилка, бесстыдник, не такого ждали ясельничим. Лев Кириллович и старый Стрешнев вели царицу. Для этого дня вынули из сундуков старые ее наряды. Милого персикового цвета летник, заморским бисером шитый нежными травами опошень, когда надевала, плакала Наталья Кирилловна о невозвратной молодости и шла сейчас красивая, статная, как в былые годы. Борис Голицын, подойдя к тому из Лопухиных, кто сидел рядом с невестой и зазвенев шапки червонцами, сказал громко: «Хотим князю откупить место». «Дешево не продам», — ответил Лопухин и, как полагалось, загородил рукой невесту. «Железо, серебро или золото?» «Золото». Борис Алексеевич высыпал в тарелку червонцы и, взяв Лопухина за руку, свел с места. Петр, стоявший среди бояр, усмехнулся. Его легонько стали подталкивать. Голицын взял его под локти и посадил рядом с невестой. Петр ощутил горячую округлость ее бедра, отодвинул ногу.